действительно может превратить ваши тела в готовые к подобной процедуре и к тому, чтобы это бракосочетание стало не сиюминутным желанием удовольствия, получения наслаждения, а нечто действительно ценным, неприходящим, вечным. И тогда, наверное, люди вокруг вас начнут удивляться, что, почему происходит так. А, уже столько лет, а вы все не разводитесь. So a Hindu marriage is a very serious affair. Поэтому женитьба, свадьба в индуистской системе верований – это очень серьезное дело. It is not a contract between two minds, but it is compassion and comprehension between two lives. Это не контракт, который заключает два ума между собой. Это акт сострадания и понимания между двумя жизнями. To find out if you are ready for that. Поэтому, пожалуйста, действительно убедитесь, выясните, готовы ли вы для этого. This body is not interested in imposing anything on anybody. Не думайте, что говорящий пытается принудить вас к чему-то или навязать вам какое-то мнение. Он не заинтересован в этом. Because the suggestion came from them. А предложение относительно юридической церемонии вышло, поступило от них самих. And if there are any more couples who are interested in permanency of their marriage, they are also welcome. Еще другие пары, которые тоже заинтересованы в придании постоянства своим отношениям, то, пожалуйста, они тоже могут принять участие в этой церемонии. And those who are afraid of permanency, they need not come. А если кто-то боится подобного поворота событий? Isn't it restrictions? What restrictions? No restrictions. Anybody can come. Well, they should be legally married, these people. No. The legal marriage is important. Of course. See, this should not be a fun. Because this marriage, although it is recognized in India, and if the priest goes to the court and says that yes, they are married by me, I have done this ceremony, it is recognized in Indian law. But that is not so in Russian law. So therefore, for Russians, it is also necessary, if they are serious, to go into registration and a proper registration marriage, see. So this should not be just fun, you know, for namesake we are married and any time we can separate because there is no record. So that should not be the attitude. Вы должны понимать, что эта церемония – это не развлечение, не просто забава. И если в Индии одной этой церемонии достаточно для признания легитимности отношений и брака, и священник, который проводил такую церемонию, может заявить в суде о легитимности этой церемонии и отношений, то, например, в западных странах, в частности в России, дело стоит не так. И законности такая процедура не имеет. Поэтому люди могут участвовать в ней лишь для удовольствия, ради забавы, что совсем не суть этого процесса. Поэтому требованием для участников в этой церемонии является регистрация законных отношений. So they are already married according to Russian law. They are already registered. Они поженились согласно русскому законодательству. Поэтому... So this is all about Vedic, this fire ceremony and the marriage ceremony. И это, пожалуй, все, что касается церемонии огня и церемонии мира. Now, the question of Hanuman Puja. Теперь вопрос относительно Hanuman Puja. For Hanuman Puja, I already have the things which I require. для проведения Хануман Пуджи у меня уже есть необходимые вещи. Because Hanuman Puja is quite popular, everywhere they want to do it. So I now, instead of asking them to bring such things, I carry it with me, and it is already with me. All that I want is a little fresh flower, little, not much. Все необходимые принадлежности для проведения пуджи уже имеются, потому что это очень популярная пуджа, которая проводится во всех странах. Вместо того, чтобы просить теперь собрать необходимые вещи, я ношу их с собой. Все, что необходимо приготовить, это небольшое количество свежих цветов. Little fresh flower and some prasad. И prasad. And the prasad for Hanuman is usually nuts. You understand nuts? Yes. So you can have a assorted nuts like hazelnuts, peanuts, cashew nuts, walnut. Это может быть ассорти из орехов самых разных, грецких орехов, орехов фундук, орехов. You understand hazelnut? And then walnut? Fundook, greek orech. And also cashew nut?